я могу понять очень Да. Здравствуйте, знак Подбанка. Меня зовут Амина Александра Алексеевна. Татьяна Васильевна, могу услышать? Слушаю. А вы Татьяна Васильевна? Да. У вас фиксируется просроченная задолженность в размере 7416 рублей. Подскажите, оплату производили? Нет. По какой причине своевременно не вносите оплату? Жадность. Татьяна Васильевна, информирую вас о том, что не производя оплату, вы нарушаете законодательство Российской Федерации именно статью 310 Гражданского кодекса, которая не допускает односторонний отказ своевременного исполнения условий кредитного договора. Полезная информация очень. Неоплата задолженности. Татьяна Васильевна, неоплата задолженности сейчас может привести к передаче дела на следующий этап. На совершение уже выявленных тканей по тем адресам, которые вы указывали в анкете. С целью проведения переговоров. Выездное взыскание, это что, вымогательство? И направлена группа от банка для проведения переговоров. Музыкальная? А солистка Леночка там будет? То, что училась на год младше. Татьяна Васильевна, ведите конструктивный диалог, все разговоры зачем? Записывать. Сейчас вам банк предоставляет срок для оплаты задолженности. Конструктивный диалог, это же так неинтересно. Это скучно. Мне за него лайк никто не поставит. Татьяна Васильевна, банк предоставляет срок для оплаты задолженности 3 дня. До 22-го. Не будет денег. Вы готовы платить вашу задолженность? Не будет денег. Но в том, что срок вашей просроченной задолженности позволяет банку передать документы на следующий этап уже... Вы это уже говорили. На исполнительное зачем вы повторяете одно и то же? Исполнительное производство, возможно, после суда вы в суд сначала сходите, а потом будет исполнительное производство. А так вы ерунду просто говорите какую-то. Готовы дослушать информацию? Нет, не готова. До свидания. Ваш отказ от переговоров. Ожидайте повторные звонки. До свидания. Пока. Да. Алло. Да. Здравствуйте, меня зовут Яна Александровна, главный специалист департамента АО «Антфабанка». Да, фамилия ваша как? Штиреева. На данный момент вы действуете выгодное предложение от Альфа-банка, вам предложен дисконт в размере 10%. То есть, если мне это уже предлагали, мне это неинтересно. 541 рубль, то остаток суммы вам идет в прощение. Рассматриваете такой вариант? Я вам ответила уже. Что? А вот слушать надо было, что? Ну, может, не нужно было мне параллель говорить? Да ты поучи меня еще говорить параллель или не говорить. Я сказала, меня не интересует ваше предложение. Почему вас не интересует оно? А почему меня должны интересовать невыгодное для меня предложение? Почему невыгодно? У вас есть возможность сэкономить? Нет, это не сэкономить, это сделать то, что вы хотите. Я вижу другое развитие ситуации. Вы, если хотите что-то получить, отправляйтесь в суде, доказывайте, что вам кто-то что-то должен, и только в этом случае вы, возможно, что-то получите. Но это не точно. Я вам все сказала. Кредитный договор не обязывает меня, безусловно, к чему-либо. А что же вы обязываете? Ну, вот и все. Вы заключали договорное... Я понятно объясняю или непонятно? Или вы продолжите чушь это нести? Того, что вы обязуетесь. Вы адекватная вообще? Я говорю, доказательство, не доказательство. Это не доказательство, вообще ничего. Если бы это было доказательство, то у нас бы столько судов по... Да закрой же ты пасть, господи, что за понос у тебя словесный? Чучело, откуда вылезла? Рот первый день ничем не занят. Проветриваешь? Я говорю, замолчи, ты задаешь вопрос, идиотина, и не слушаешь ответ. Я не могу к мразям уважительно относиться, если я не уважаю мразь. Как я могу ее уважительно к ней относиться? Я с тобой, мразь тупая, Шмыгала или как там тебя? Чмышкина. Ну, хорошо, вот с тобой разговариваю. Да, все, пошла вон, Сина. Свободного. Свободно. Нахер. Хорошо, договоримся. Да. Добрый день. Оставайтесь на связи. Через несколько секунд. Внимательно. Алло, здравствуйте. Да. Рамина Раджамбалиевна. Ну, почти. Банк Восточный, отдел досудебного взыскания. Меня зовут Татьяна Николаевна. Вы находитесь на просроченной задолженности в банке Восточный 209 дней. Кредитная карта просто с планшета вам не оплачена. Что у вас произошло? Почему не оплачиваете? Вы забыли фамилию назвать. Почему? Что? Почему вы забыли назвать свою фамилию? Я вам представилась, если хотите мою фамилию, я вам представлюсь. Я не хочу, я вообще вас не хочу ни слышать, ни знать, но вы, к сожалению, обязаны по закону это делать. Или к счастью, не знаю. Фамилия еще раз. Я представляю имя отчество. По закону 230-й федеральный закон обязывает вас в начале взаимодействия называть фамилию, имя и отчество. Вам стыдно должно быть, что вы работаете в взыскании и не знаете закона, который регулирует вашу деятельность. Так вот, каждый раз вот сотрудники Восточки все пытаются прикинуться валенками, идиотами, дебилами, еще большими, чем есть на самом деле. И это непонятно, зачем вы это делаете. Почему я задала вопрос, почему фамилию в начале взаимодействия вы не называете, а вам закон? Вас не надо орать, спокойно со мной разговариваем. Вас закон обязывает, вот и я думаю, что незачем, вас закон обязывает в начале взаимодействия называть фамилию. Почему вы этого не делаете на постоянной основе? Ни один сотрудник Восточки никогда не называет фамилию. Это у вас так прописано в каком-то вашем регламенте внутреннем? Под запись телефонного разговора, мне скажите. Я при требовании, когда вы потребовали... Нет, в 230-м федеральном законе слово «по требованию». Там есть «в начале взаимодействия». Должны быть предоставлены фамилия, имя и отчество. Ни про требования, ни про что там нет. Я предоставила фамилию. Я спрашиваю, почему, еще раз, для тех, кто на броневичке, почему все сотрудники Банка Восточный позволяют себе нарушение законодательства в отношении всех должностей? Да. Алло. Да. Здравствуйте, Елена Валерьевна. Это Привет. Компания «Монета», наш сайт кредита 24. Меня зовут Жилина Мария Николаевна. Дату рождения уточните для сверки данных. А вы мне сказали. Вы сможете проверить, правильно ли я назвала? Нет, смогу. Не важно. Почему? Тогда смысл тогда спрашивать. Как и вам здесь смысл тогда спрашивать? Я-то смогу проверить. Я да вы можете проверить все, что угодно. Я по телефону всяким непонятным теткам не называю свои персональные данные. А что вы хамите? Да, где же хамство вы увидели? А где вы хамство? Ну, во-первых, я не тетка. Меня зовут Мария Николаевна. Да мне фиолетово, как вас зовут. Вы для меня сейчас проблема непонятная шутка, тетка. Для меня вы непонятная тетка. А, вы, наверное, поняли, по какому вопросу вам звонят, и поэтому... Да нет, я просто поняла, что вот эти вот разговоры, они ни к чему абсолютно не ведут. Зачем мне, в принципе, заморачиваться? Если вам есть что сказать, если вам есть что сказать, говорите. Если нет, все свободно. Как вопрос решать? Да, мы обязательно скажем, только Жанне Валерьевне, а не третьему лицу. Ага, пятому. Электронную уточните, которая наша компания. Ага, сейчас прям бегу и волосы назад почту уточнять. Не, можете не бежать, можете просто сидеть. Да, хорошо. Директриса мне разрешила, наконец. Я все понятно объяснила или тупеньким не доходят с первого раза? А как вы представились, я не расслышала? Я понятно объяснила или тупеньким не доходят с первого раза? Это вас так родители назвали? Ой, какой искрометный. Какой искрометный юмор на уровне детского сада. Да, я перезвоню позже, когда придете в себя. Да, давай, брысь под лавку. Пока. Перезвоню, когда пока, придете пока, в себя. Пока, пока, пока. Вспомните свой возраст. Да, нахрен, нахрен, давай, все, свободно. Свободно, чмышка, пока. Все, ждите звонка. Ты там заплакала? Ты не плакай, все пройдет. Мозги у тебя, правда, не появятся, а остальное все пройдет. Что мне делать? Повесься, пойди, говорю, и мир станет лучше. Научитесь разговаривать. Пошла вон, псинка. Да. Здравствуйте, ООО МКК ГФК, главфинанс, специалист Панкова Елена Валерьевна. Наш разговор записывается. Алло. Внимательно. Ну, здравствуйте, вы Светлана Валерьевна, верно? Ну, почти, фамилия немножко не такая у меня. Угу. Хорошо, Жанна Валерьевна, у вас имеется просроченная задолженность перед микрокредитной компанией «Главфинанс» по ранее оформленному вами займу. На сегодняшний день сумма долга составляет 27 800 рублей, 9-й день просрочки. Поясните, пожалуйста, сегодня оплата поступит по договору займа? Нет. А когда? Я предполагаю, что никогда. Угу. То есть вы отказываетесь от исполнения финансовых обязательств, правильно? Да. Угу, отлично. Компания «Главфинанс», тем не менее, выставляет требование внести оплату до 24 октября 2020 года. И вы должны понимать, что в случае неоплаты долга у вас портится кредитная история, начисляются проценты, и ваша репутация как надежного человека пострадает. В дальнейшем компания «Главфинанс» оставляет за собой право обращаться в суд и производить переуступку прав требования по вашему долгу. Да, да, да. До свидания. Хорошо. Пока.